Знаете, каким он парнем был? Когда ему исполнилось 1 год и 8 месяцев, он сочинил свою первую хокку. Тпрррр, а-а, пззззз, хэк! Его родители и вообще вся интеллигентная образованная семья пришли в восторг. И папа побежал в магазин за праздничной едой и запивашками. Пока сидели до утра за столом, Юрик навалил в заводной бульдозер через дверцу и уснул на полу рядом с дистанционным управлением от телевизора. Утром вся семья, наткнувшись на бульдозер и случайно включенный Юриком порноканал, пришла в восторг во второй раз. И папа снова побежал в магазин за праздничной едой и запивашками. Пока он бегал, Юрик сочинил вторую свою хокку. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай! Агуп-агуп! И только что вернувшийся из магазина папа побежал туда снова, чтобы всего было впрок. Третью хокку Юрика специалисты считают танкой. Когда семья уселась за стол разговаривать о японской поэзии и смотреть сквозь фужеры с запивашками на люстру, Юрик, катаясь на вчерашнем бульдозере, продекламировал 5-стишье, посвященное матери. «Пекака быст, ай-яй-яй! Ука, ука, быв, быв, биби, у, тпрл, пф, мама, гы!» Переход к антитезе. Гениальный какой! Заплакала растроганная мать, а отец рефлекторно засобирался в магазин, хотя на столе было всего навалом. Прошло 7 лет, и в семье случилась первая большая утрата. Не вернулся из магазина папа, ушедший за праздничной едой и запивашками, когда Юрик сочинил свою третью хокку, полагаемую специалистами танкой. «Горе-то какое!» — сказала мама и опять заплакала. Мальчику объяснили, что его отец работал в открытом космосе вместе с Циолковским, где оба и погибли. Юрик решил продолжить дело отца, и поэтому на вопрос «Кем ты будешь, когда вырастешь?» неизменно отвечал гениальным 3-стишием «Я буду космонавтом». Все смеялись, так как были уверены, что Юрик станет японским поэтом, и только мама плакала, потому что уже все поняла. «Рева корова, дай молока! Сколько стоит 2 пятака?» пробубнил однажды Юрик из-под стола свою очередную танку, но на этот раз был бит, потому что ни одной матери не хочется слышать оскорблений от будущего космонавта. Космонавтом Юрик так и не стал, японским поэтом тоже. Ну и хуй с ним.